То, что и не казалось Акиме, ей было всего 16-17 лет. Совсем еще девочка, притом поклонявшаяся литературе и искусству. Неудивительно также, что она почти не замечала черных облаков, если не считать открытку «Заход солнца над Рейном», которой Акиме постоянно восхищалась. Если замочит дождем, невелика важность. Тем более сейчас, когда на дороге, усеянной розами, рассыпаны кольца из искусственного жемчуга, застежки для пояса из поддельного нефрита и многое другое, о чем написано выше. Прошу вас перечитать то место. Подобно святой Женевьеве Шаванна, Акиме долго стояла, глядя на белую от лунного света черепичную крышу. Женевьева Шаванна, Кюи де Шаван, 1824-1898, французский художник. Святая Женевьева, охраняющая Париж, его известная фреска в парижском пантеоне. Затем вдруг чихнула, шумом закрыла окно и снова бочком села к столу. Что делала Акиме потом, до 6 часов вечера следующего дня, я, к сожалению, точно не знаю. «Почему же ты, автор, не знаешь?» — спросите вы. «Можете даже потребовать. Скажи об этом честно». Но дело в том, что я всю ночь должен был писать этот рассказ, потому и не знаю. В 6 часов вечера, на следующий день, накинув кремовую шаль поверх своего видавшего вида сомнительно коричневого цвета пальто, Акиме суетливее, чем обычно, отправилась к трамвайной остановке на Агавамати, окутанной сумерками. Танака уже ждал ее, неподвижно стоя под красным светом фонаря, как всегда в черной широкополой шляпе, надвинутой на глаза, держа под мышкой тросточку с никелированной головкой и подняв воротник полупальто в крупную полоску. Под красным светом фонаря красный фонарь указывал место трамвайной остановки. Его и без того гладкое лицо было тщательно выскоблено, в воздухе носился легкий аромат духов. Весь вид Танака говорил о том, что свой туалет он готовил сегодня с особым тщанием. «Я опоздала?» — спросила Акиме, взглянув на Танака и учащенно дыша. «Ну что ты?» — снисходительно ответил он, пристально глядя в лицо Акиме глазами, в которых словно бы застыла улыбка. Затем вдруг поежился и добавил. «Пройдемся немного». «Не просто добавил», а сразу же зашагал в направлении к Судакио, по людной улице, освещенной дуговыми фонарями. Цирк же находился на Сибаура. Чтобы попасть туда, надо было идти в сторону Кандабаси. Акиме так и не двинулась с места, и, придерживая рукой кремовую шаль, развивавшуюся на пыльном ветру, с удивлением спросила: «Туда?» Танака через плечо неопределенно ответил: «Да», продолжая двигаться в сторону Судакио. Акиме не оставалось ничего другого, как поспешить за Танака. Они быстро пошли под шуршащим листвой сводом ивовой аллеи. Танака снова загадочно улыбнулся одними глазами и, заглянув сбоку в лицо Акиме, сказал: «Тебе это будет огорчительно узнать, но что поделаешь? Говорят, цирк на Сибаура еще вчера закончил свои представления. Потому я и предлагаю пойти в один хорошо известный мне дом и там вместе поужинать». «Ладно, мне все равно», — произнесла тихо Акиме, чувствуя, как рука Танака слегка коснулась ее руки, и дрожа от радостной надежды и страха. И тут в глазах Акиме снова появились слезы восторга и умиления, как это бывало с ней, когда она читала «Кукушку». Не приходится говорить, сколь прекрасны казались ей улицы Агавамати, Авадзитио, Судакио, сквозь пелену этих слез восторга и умиления. Звуки оркестра на предновогодней распродаже товаров, назойливая световая реклама пилюль «Дзинтан», рождественские украшения из веток криптомерии, паутинная сеть бумажных флажков всех стран, Санта-Клаус в витринах магазинов, открытки и календари на уличных лотках — все это, казалось Акиме, пело о радости величественной любви и простиралась во всем великолепии до самого края земли. Даже звезды на небесах светили сегодня не холодным светом, а пыльной